Гуру. Как часто происходит, что в течение дня люди, даже хорошо знающие учение, большую часть времени отдают пустякам, суете, вещам обыденным. А время идет, время уходит, и драгоценные часы теряются зря. Ведь если даже самые незначительные вещи делать с мыслью об учителе, держа мысленно образ его перед собою, то даже и пустяки утратят свою никчемность. Даже самый незначительный разговор, наполненный незримым присутствием учителя в духе, станет уже не пустым. Уже будет принесено благо пространству, даже если ни имя учителя, ни учение не будут помянуты вовсе. Распространять учение это не значит. О нем говорить везде и всегда. Лучше совсем не говорить об учении, но думать о нем постоянно. И постоянно держать образ учителя в сердце своем, чем говорить, забывая, что не в словах об учении, но в применении его в жизни весь смысл и значение его. Молчаливое, пространственное распространение учения более действенно, чем словами, лишенными огней сердца. Не всегда возможно распространение словом, и тогда остается пространственное молчаливое служение, которое много труднее, ибо требует условия зажженного сердца.